Глава 42. Что ж, дед устало вздохнул и отер пот со лба. Значит, пойдем, пообщаемся с почтенным Сергеем Ивановичем. Пойдем? Багратион приподнял бровь. А где же? Да здесь он. Дед на мгновение прикрыл глаза, будто уносясь куда-то далеко. «Здесь, голубчик, только вот подъехал». Я завистливо вздохнула. Вот она, мощь полноценного одаренного, да еще и помноженная на опыт. Почувствовать простого смертного через пару-тройку толстых каменных стен, да еще и в такой острый момент. Впрочем, у главы рода с поверенным вполне могла иметься какая-то особенная связь, завязанная на крови, на клятве или еще чем-нибудь таком. Раз уж дед проделал непосильное даже для Багратиона. Непосильное ли? Светлейший князь выглядел отвлеченным, будто погрузился глубоко-глубоко в собственные мысли. Или просто пока что предпочел не высовываться, раз уж дед не горел желанием сдавать ему Колычева, что называется, не отходя от кассы. И правильно, пусть сначала ответит перед семьей. Наган остался в машине, а сил сейчас не хватило бы даже на самую слабенькую булаву. Но я вдруг снова ощутил острое желание нести правосудие и перечинять справедливость. Голыми руками, если понадобится. «Осади!» — усмехнулся дед, перегораживая мне дорогу тростью. «Куда поперек старшего лезешь?» Я выдохнул и шагнул назад. В самом деле, мы все спешили на улицу встретить Колычева, но лезть вперед деда не осмелился даже Багратион. Напротив, вступал следом неторопливо, пропустив и Андрея Георгиевича и еще нескольких родственников Горчаковых. Верховный жандарм империи умел ждать, и, похоже, уже не сомневался, что на этот раз таинственный злоумышленник от него не сбежит. Охранники на улице явно не ожидали подобного исхода. Некоторые вытянулись по струнке, подхватив винтовки на караул, а остальные просто замерли, наблюдая, как из дома на набережную выходит целая делегация. А вот одаренных, покинувших гостиную минуту назад, я уже не увидел. Они будто растворились в воздухе, не оставив после себя даже гула автомобильных моторов. У сильных этого мира свои пути, пока еще мне непонятные. Но мы вышли сюда встречать слабого. Я сразу узнал крохотную зеленую машинку Колычева, остановившуюся в паре десятков шагов поребрика. Не напротив входа, где все и так уже было заставлено автомобилями дедового войска и черными «Волгами», а чуть дальше, в сторону Исаакиевской площади. По странной иронии, напротив того самого места, где утром расстреляли Костю. Колычев уже наверняка заметил целую толпу, вывалившую на улицу. Но почему-то даже не занервничал. Точнее, суетился, не больше обычного. Он помахал рукой, снова взялся за руль, осторожно втискивая свой видавший виды драндулет между двумя хромированными громадинами. Потом заглушил мотор, щелкнул замком на ручке двери и исчез. На его месте вдруг появилось пламя. Огонь вспыхнул, мгновенно заполнил весь тесный салон, плюнул из полураскрытой дверцы, но и этого ему показалось мало. От грохота заложило уши. Стекла вылетели из рам даже на той стороне мойки. Машина Колычева чуть подпрыгнула и распустилась огненным цветком, расшвыривая в разные стороны искорёженные куски металла. Соседние автомобили уцелели, только разъехались по асфальту в разные стороны, будто пытаясь удрать от прожорливого полыхающего демона, сожравшего их товарища. Людям пришлось хуже. Охранники, которым не посчастливилось оказаться к взрыву ближе всех, отлетели к стене, а остальные рухнули на тротуар, закрывая руками головы. Жар от вспыхнувшей машины лизнул меня в лицо. Я отступил назад и, не выдержав напора, уселся на асфальт. Кто-то за моей спиной закричал, и даже Багратиону пришлось сделать шаг или два назад, чтобы не упасть. Светлейший князь выставил перед руку, запоздало поднимая что-то вроде усиленной версии щита, чтобы перекрыть не только себя, но и других. И только дед стоял среди огненного безумия, даже не шелохнувшись. Лишь чуть согнулся навстречу раскаленному ветру, опираясь на трость, будто старый могучий дуб против бури. И пламя обходило его стороной. Только полы его пиджака чуть встрепенулись и тут же улеглись обратно. Разбушевавшаяся стихия схлестнулась с мощью одаренного и отступила, обломав зубы. Огненный цветок слопнулся, забираясь обратно в обгоревший остов машины, и исчез, но прихватил с собой Колычева, дотла спалив самую важную, если не единственную ниточку, ведущую к таинственным злоумышленникам. Те явно умели перестраховываться, и даже лучше, чем я думал. «Вот же ж!» Тоскливо пробормотал дед, одним движением трости успокаивая остатки огня вокруг. Больше он так ничего и не сказал, даже не прошел вперед. Все равно смотреть в почерневшей машине было уже не на что. Вместо этого дед развернулся, напоследок мазнул по мне мрачным взглядом и зашагал обратно к дому. А я остался. И не потому, что так уж хотел посмотреть, осталось ли от предателя Колычева хоть что-то, или просто узнать дальнейшее. Просто закончились силы. Не ушли постепенно в ноль, исчерпавшись до донышка, а неожиданно, резко. Будто кто-то всемогущий щелкнул кнопкой, и у меня моментально зазвенело в ушах. Голова заныла тупой болью, а конечности задрожали. В глазах понемногу темнело, и я понял, что банально не дойду до дивана или кресла. Поэтому кое-как выжил из себя несколько шагов и уселся прямо на капот Настасиной машины. Нагревшись от бешеной гонки мотор, неслабо припекал даже сквозь металл, но мне было уже все равно. Да уж, наворотил ты дел, Горчаков-младший. Багратион появился прямо передо мной, а я даже не заметил, как он подошел. При всей своей силище и немалом росте, светлейший князь из тайной жандармерии умел перемещаться почти незаметно. «Жизнь заставила», — проворчал я. «Кто-то же должен был». «Не смею спорить». Багратион принял шпильку свой адрес с завидным спокойствием. «Не думай, что в третье отделение набирают бездарей. Но признаю, сегодня ты меня опередил на один шаг». «А толку-то?» Я уперся ладонями в горячий капот и откинулся назад. «От Колычева остались одни головёшки, концы в воду». «Увы», — кивнул Багратион. «Прискорбное событие. Даже если нам удастся вытянуть хоть что-то из тех, кого удалось взять живым». «Они вряд ли знают много», — закончил я. «Верно». Багратион сложил руки на груди. «Но не надо думать, что все было зря. Княгиню Воронцову ты все таки спас. И войну родов остановила, хоть и своеобразно». «Остановила. То ли войну родов, то ли...» Дед явно затеял что-то хитрое, уж точно поизящнее и посложнее штурма, который я едва не отбил чуть ли не в одиночку. Но о его истинных намерениях даже Багратион мог разве что догадываться. А я... Я вообще уже ничего не понимал. «Кто были те люди?» — я поднял голову. «Которые пришли с вами?» «Пятеро одаренных высших магических классов, и еще трое, которые дожидались внутри. Именно дожидались, они просто пришли на выручку деду. Теперь я понимал, это яснее некуда». «Дворяне», — усмехнулся Багратион. «Главы и представители древнейших родов. Но ты ведь хотел спросить не это, так?» «А вы ответите?» «Почему нет? Как раз здесь никакого секрета нет. Ты видел, скажем так, то самое дворянское сообщество. Его лицо и его голос». «Члены госсовета?» — уточнил я. «Кто-то да», — Багратион пожал плечами. «А кто-то нет. Как ты догадываешься, иногда это не имеет такого уж большого значения. Важно другое». «Что?» «Они видели все, что происходит, выслушали тебя и вынесли свое решение». «И какое же?» «Ты его слышал, и все остальные тоже». Багратион улыбнулся одними уголками губ. «Они рады, что все завершилось благополучно». «Завершилось», — повторил я. «Верно. И если твой дед решит продолжить то, что он задумал...» Багратион протяжно вздохнула. «Его, мягко говоря, не поймут. Разумеется, решение нескольких человек — это не указ государыни. Не приказ и не предписание. Скорее, рекомендация». «Но...» — протянул я. «Но очень немногие когда-либо отказывались ей последовать, Саша», — закончил Багратион. «И последствия не заставляли себя ждать». «Что ж, хоть одна хорошая новость. Значит, есть сила, способная перещемить хвост даже деду. При определенных обстоятельствах. Причем сделать это относительно тихо и безболезненно». «Уже неплохо». Я подтянул ногу и пристроил каблук ботинка куда-то под до сих пор пышущий жаром радиатор. «Ну а что дальше?» «А дальше, Саша, мы постараемся разобраться во всем этом». Багратион поправил пиджак. «Отыскать тех, кому была нужна война двух дворянских родов, и понять, для чего». «Мы?» — переспросил я. «Мы, Саша». Багратион чуть сдвинул брови. «Это угроза не только безопасности империи, но и всей твоей семье. И ты единственный из Горчаковых, с кем я смогу работать». «Ох, как заговорил, ясное дело. К деду на хромой козе не подъедешь, а Миша без его ведома не ступит и шагу». «А если я откажусь?» «Значит, откажешься». Багратион залез рукой за отворот пиджака и протянул мне небольшой квадратик из толстой бумаги с золотым тиснением. «Держи, «Визитка. Выходит, теперь заслужил?» «Благодарю, ваша светлость». Я убрал подарок в карман, про себя пообещав, что он пролежит там как можно дольше. «Я свободен?» «Разумеется. И можешь не спешить». Багратион изобразил легкий поклон. «Подозреваю, в ближайшие дни дело у тебя будет, хоть отбавляй». Эпилог. Князь Александр Петрович Горчаков пребывал в наидурнейшем расположении духа, с самого рассвета. И давно уже пришло время для чашки крепкого чая, который его сиятельство имело обыкновение пить ровно в полдень, но его все никак не несли. Видимо, домашняя прислуга уже прознала, что хозяин не в настроении, и среди горничных, лакеев и даже поварят так и не нашлось смельчака, что отважился бы пристать перед грозным князем в такой день. И от этого Александр Петрович мрачнел еще больше. И давно бы гаркнул на весь дом, да так, что с усадьбы разве что крышу бы не сорвало, но постеснялся. Ничем и никто перед князем не провинился. Да и настроение выдалось дурное уж точно не из-за чая, а из-за его собственной Александра Петровича глупости. Видать, совсем старый стал. Вовремя не подумал, недооценил, не заметил, не доглядел. И в итоге вышло, как вышло. Исправлять уж поздно. «Такое вот дело», – вздохнул Александр Петрович, проведя кончиками пальцев по гладкой бумажной поверхности. На фотографии покойному Косте было лет 17, но он уже тогда вытянулся чуть ли не выше отца с дедом. Высокий, тощий, светлый. Волосы у него в те годы были еще почти рыжие. Потемнел старший внук уже позже, когда начал раздаваться в плечах, матереть. Начал, да так и не успел. Не вошел в силу, не набрался нужного опыта, не принял родовой источник и не проводил деда как положено, как срок бы пришел. Зато сам Александр Петрович хранил уже второго наследника. Вот только же 2 года прошло. Враг, могущественный и коварный, умел ударить крепко, беспощадно и неожиданно, сам при этом оставаясь в тени. Всякий раз делал грязную работу чужими руками, не так, как раньше. Во времена, когда Александр Петрович был в полной силе и крепком разуме, тоже случалось всякое. И всякие случались соперники, но те обычно не прятались. И сам князь выходил против них честно, лицом к лицу, как положено. Как завещали предки еще с тех времен, когда ни государева рода Романовых, ни даже слова такого не было императора. Никогда не боялся Александр Петрович сражаться, хоть оружием, хоть и без него, хоть и одним лишь словом в прокуренных и темных коридорах ночного зимнего дворца. И сейчас бы не побоялся, хоть силы уже и не те, да не с кем. Змея показалась из-под камней, ужалила и снова заползла обратно. Не увидишь, не поймаешь. С таким врагом приходилось биться его же оружием, тайно, скрытно, осторожно, шаг за шагом, как в шахматах. Но такого удара Александр Петрович не ожидал. Оттого и печалился сейчас так, что выть хотелось. Да только разве поможет? Костю уже не вернешь и вообще. На фотографии 10-летней давности Сергей Иванович Колычев почти не отличался от себя вчерашнего. Такой же робкий, несуразный и нескладный, даже застыв на снимке с самого краю, будто ему было неловко стоять рядом с князьями, поверенный остался таким же неуклюжим. Каким и всегда было. А уж Александр Петрович и помнил его разве что не с самого малолетства. «И ты меня прости, Сережа», — вздохнул князь. «Знал бы, что так выйдет. Никогда бы». Нужные слова так и не нашлись, да и некому уж было слушать. И толку от них никакого. Что было, не воротишь, а сделанного не исправить. А все от того, что его старого князя Горчакова и здесь переиграли. И кто переиграл? Мальчишка, сопляк, недоросль, который, казалось, вот только вчера под столом пешком бегал. А вот тебе выкуси, дед. Младший из Горчаковых все таки обставил старого. Грубо, топорно и совершенно неизящно. И ведь только поэтому и сработало. Вместо того, чтобы спокойно отсидеться несколько дней в усадьбе, Саша вдруг проявил несвойственную ему прыть, удрал из-под носа у целой армии сторожей, устроил пальбу и гонку в самом центре города, и вдруг появился прямо перед домом с княгиней Воронцовой под ручку. И, разумеется, с Багратионом. Уж тот не преминул оказаться. В общем, оказаться. Одним махом Саша угробил замысел таинственного и хитрого врага, а заодно испутал карты самому Александру Петровичу. не только сорвал наспех подготовленный ответный ход, но и испортил 2/3 планов операции, которую старый князь тщательно планировал уже почти 2 года. И ведь толком не накажешь, парень теперь чуть и не герой, штаны с дырой. «Вот ведь стервец!» – проворчал Александр Петрович, вытряхивая трубку. «Да чтоб тебе!» «Нет, свирепствовать, устраивать казнь слишком поздно. Да и без толку. Если уж мальчишка выдал такое, запереть его уже все равно не выйдет. Особенно, когда он уверен, что спас семью, со всей империей заодно». Александр Петрович протяжно вздохнул, щелчком пальцев поджег табак в трубке и принялся раскуривать. «Похоже, здесь уже ничего не поделаешь. Остается только признать свои ошибки. В конце концов, умный человек отличается от глупого, недальновидного или простого бесхребетного именно тем, что может хорошо сыграть даже самыми слабыми фигурами на шахматной доске. Выкрутиться, пересмотреть ходы, извлечь пользу и из чужих действий, и из собственных недоработок, и превратить поражение в очередную блистательную победу. Воле непостижимых и таинственных сил у Горчаковых есть и новый одаренный. Молодой, талантливый, полный сил, и, что куда важнее, неожиданно сообразительный. И если дать ему все, что нужно, если натаскать и обучить всем тонкостям игр аристократов, если отточить ум и развить мощь до того, как придет время ее использовать, если все-таки успеть за то короткое время, которое еще отведено самому старому князю, тогда, возможно, все. Да, именно так и следует действовать. Настроение Александра Петровича стремительно улучшалось. Он довольно потянулся, откинулся на спинку кресла и, запрокинув голову, выдохнул в потолок сизый и густой табачный дым. Пусть сегодня ему не повезло, пусть он ошибся, ужасно, почти смертельно, потеряв не только старшего внука, но и многое из того, что так долго вынашивало. И пусть этот ход остался не за ним, многомудрым и усталым шахматистом. Партия продолжалась. Продолжение следует.